15. После ухода сыщика Калли Эсса долго не мог успокоиться. А правильно ли он поступил, отказавшись взять эксклюзивный материал Калли, направленный против правящей верхушки? Не сделался ли он коллаборационистом и конформистом, то есть законченным подлецом и предателем финского народа? А ведь мог бы, самоубийственно пойдя против всесильных хапнанов, стать его героем? От таких мыслей у Эссы даже руки задрожали. Ни о какой статье даже мечтать не стоило. Размышляя о предложении инспектора, Эсса не заметил, как пролетела вторая половина рабочего дня. «Возьми и выкинь из окна». Начало смеркаться, и люди начали расходиться из редакции. Первой упорхнула стажерка Стринка. Следом свой пост покинула восседавшая, словно попугай на жердочке, секретарша Рика. Фотограф Фотти давно погасил красную лампу, так похожую на закатное финское солнце. Хаки, обычно зависавший до самого позднего вечера, и тот поспешил на свидание с сыном. А вот Веники, наоборот, пришла убираться. Ей после смерти мужа приходилось браться за любую работу. Она загремела ведром, доставая из шкафчика свой инвентарь. «Ох-ох-ох», — бормотала она с недовольным видом. «Ну и варвары же эти жильцы». «А что случилось?» — спросил Эсса, подумав, что Веники ворчит из-за того, что он задержался или оставил на столе кофейные разводы. «Да опять. Собрались всем подъездом, чтобы провести ритуал. А мне после этих ритуалов лишний раз мыть. Ведь месяц назад они уже вызывали священника Рясанена». «Рясанена-то зачем?» «Да он только окропил углы святой водой, чтобы больше никто не умирал. А потом жильцы натоптали и развезли грязь по всему подъезду», — ответила Веники. «Но вода, тем более святая, все-таки лучше, чем кровь». «Какая еще кровь?» — вздрогнул Эсса. У него уже развелась идиосинкразия на это слово. «Они все не могут успокоиться. Вот и вызвали колдунью, Рухью. Теперь она чего-то там ворожит с кровью, а мне потом отмывай все эти двери». Эсса понял, что это надо видеть, и поспешно собрался. К тому же он понимал, что мешает Венике убираться, и она предпочла бы, чтобы черти унесли его как можно скорее.